Глава третья. Вместе с тем, все большее беспокойство вызывает какое-то безумное и совершенно бесконтрольное использование препаратов, в состав которых входят различные ингредиенты кромешных тварей. Мода и вера в чудодейственность приводят к тому, что ныне газеты полны рекламных объявлений. В любой, кажется, лавке полно самосотворенных эликсиров, патентованных бальзамов или смесей, которые обывателям предлагают пить, втирать или даже вдыхать дым их. В лучшем случае подобные составы бесполезны, но безопасны, тогда как иные являются сильнейшими ядами, действие которых проявляется не сразу. Не рискну оценивать то, как подобные якобы аптечные средства влияют на душу, но с точки зрения физиологии... Из ежегодного доклада лейб-целителя князя Сухомлинского. «Ох-охоюшки!» Метелька в комнату возвращался, прихрамывая сразу на две ноги и руками за спину держась. Стонал он довольно жалостливо, вот только слушать стоны было некому, кроме меня. Я бы и сам постонал, потому как Еремей к вопросу нашего обучения подошел с немалым энтузиазмом, и главное, что день ото дня энтузиазм лишь крепчал. «Он нас когда-нибудь зашибет!» Метелька остановился, уперся в стену и попытался разогнуться. «Точнёхонько я тебе говорю, зашибёт!» «Если и зашибёт, то не до смерти. Я потёр сотнящий бок. А когда зашибать будет не он, то возможны варианты. И не стани, не так сильно тебе досталось». «Ага, не сильно. Так бахнул, что всё нутро отбилось. Мне порой кажется, что все мозги из нас вытрясет». «Было бы там чего вытрясывать. Давай шевелись, ты ж не хочешь к завтраку опоздать». И в животе заурчало, намекая, что опаздывать и вправду не след, ибо тогда можно и вовсе без завтрака остаться. Знаю, проходили. Распорядок дня тут был простым. Подъем, разминка, как ее именовал Еремей, занятия утрешние, больше пока похожие на избиение младенцев, хотя к Еремеевой чести бил он очень аккуратно и даже на землю ронял бережно. Я-то это понимал, пусть от понимания легче не становилось. Но непривычно было Савкино тело к этаким вывертам, категорически. И оказалось... что все-то мои прошлые знания с умениями вкупе они только и дают, что понимание процесса, но никак не помощь в обучении, что ноги не желают становиться правильно, а рукам не хватает силы, чтобы удержать даже деревянную сабельку, что падает тело упрямо мешком, не желая группироваться, и что легчайшее прикосновение вялыми мышцами воспринимается как удар». И главное, я думал, что какой-никакой прогресс был. Может, ты был настолько мизерный, что болезни месяц валяния в койке напрочь его перечеркнули. Нет, сейчас-то определенно стало получше, но... В общем, пахать нам и пахать. И не только на площадке, где бойцы тренировались. Тут вся жизнь учеба. Вон завтрак, к которому нужно явиться не только вовремя, но и в виде должном, ибо за стол могут и не допустить. Потом учебные классы, потом как к нашему образованию, тоже вопросы имеются. Грамматика, арифметика, литература, чтобы ее чистописание и каллиграфия, латынь и древнегреческий, основы государственного права, уложения, геральдика... Занятия с Тимофеем и Тенью, и вечерняя пробежка с вечерней уже разминкой. Ну, что, по словам Еремея, нам набегавшимся спалось лучше. В общем, пряникам в дворянской жизни места не оставалось. К завтраку мы успели, и только Метелька привычно ворчал, что это дурость мыться перед завтраком, что зазря воду переводить и можно было полотенчиком обтереться, потому как там под одеждой тело чистое. А что чутка взапрело, так до вечера при нашей нынешней жизни еще не раз и не два взапреет. И рубашки белые переводить вот так, каждый день меняя на новую, тоже дурость. Что нарядное надобно до особого случая, что... «Доброго утра!» — Тимофей махнул рукой. «Как? Живые?» «Все нутро отшиб окаянный!» — пожаловался Метелька, берясь за стул. «Да бьет у нас дяденька Тимофей! Вы б сказали!» «Я б сказал, что слабо он вас гоняет, если еще силы есть языком шевелить!» Братец хохотнул, а тень его, просочившись под стол, попыталась дотянуться до меня когтистую лапой, но я ногу убрал, и тень обиженно засвистела. «А ну тихо, буча, разошлась!» «И хорошо. Значит, ему сегодня легче, если выпустил погулять». Лапа убралась под стол, а сама тень, вернувшись к хозяину, облеглась. Туманные кольца обвили ноги, а узкая змеиная голова устроилась на Тимохиных коленях. Вот если моя походила на грифона, то Тимохина буча была драконом, узкотелым, длинным, словно с той поднадоевшей мне китайской ширмы сошедшим. «Доброго утра!» Татьяна вошла под руку с дедом, и мы поклонились что ей, что патриарху, который ответил кивком. Взгляд его задержался на мне, явно выискивая недостатки в облике, потом на Метельке, и тот под взглядом замолк и вытянулся. «Савелий, после завтрака загляни», — произнес старик, помогая Танечке сесть. «Вот, семейный завтрак. Все свои, разве что Еремея нет. Небось, или отбыл по поручению, или остатки гвардии Громовых гоняет». «Сложно тут все, ненадежно, а мы тут в приемы играем, великосветские». «Нет, я понимаю, что и это наука, только...» «Вон, лакеи подают завтрак, звучит негромкая музыка, беседа идет, щебечет Танечка, что-то ей отвечает Тимоха, и дед порой снисходит, чтобы замечание сделать или спросить. Мы помалкиваем, не то чтобы кто-то затыкал, но...» «Не доросли мы еще до взрослых разговоров, да и не особо тянет». Я слушаю одним ухом, но все больше по привычке, потому как не принято за завтраком говорить о вещах серьезных. Вот о погоде, которая держится неплохой, и хорошо бы, чтобы еще пару недель так. О театре Менском, где чего-то там ставят, и даже будто бы столичная прима приехать должна. О заседании благотворительного комитета, куда Танечка собирается наведаться. О выставке автомобилей, оранжереях графини Панской, о которых даже писали в местных газетах, о сортах чая и кормушках для птиц. Кто бы знал, о какой ерунде можно говорить и весьма серьезно. И главное, будто бы ничего-то более важного не происходит. Это злило несказанно. И хотелось встрять в щебет Танечки, поинтересовавшись, планируется ли ремонт крыши или западным крылом, или раз уж оно заперто, то и плевать. И когда будем людей в гвардию нанимать? От нее же и четверти не осталось, а нас, между прочим, убить хотят. Или вот завод третий квартал вместо прибыли убытки показывает. С этим тоже бы разобраться. А они? Про чудесное контраль-то какой-то там... «Еще немного», — Тимоха склонился ко мне и шепнул, «и лопнешь от злости», а потом подмигнул, и меня отпустило. «Просто потом», — Тимоха покачал головой, — «поговорим», и улыбнулся. Он как-то так вот улыбался, что злость уходила, раздражение, да и дышать становилось легче. И не магия это, разве что какая-то такая особая врожденная, которая случается с некоторыми людьми. Я киваю. «Поговорим». И чувствую тяжелый взгляд деда и недовольной Татьяны. Вот с кем у меня категорические отношения не складываются. Не любит меня сестрица. «И о чем шепчетесь?» — интересуется она, слегка щурясь. «О театре, вру я. Никогда прежде в театре не был. Там что, взаправду поют? И что, все время?» И физию приудивленную делаю. «Ага». Метелька, которого вынужденное молчание угнетает едва ли не больше, чем предстоящий урок арифметики, тоже оживает. «Я слыхал, будто это, как ее там, во!» «Прима! Что она так голосит, что прям люстра упасть может!» «Тоже в театре не был», — — интересуется дед, пряча улыбку. Выражение лица у Танечки уж больно любопытное. Она пытается сохранять невозмутимость, и все же из-под маски выглядывают ужас от нашей необразованности, тоска от понимания, что мы такие дикие, все же теперь роднёй считаемся, и мрачное желание нас образовать и цивилизовать. «Не, в театре не был, чтоб в самом. Ну, так-то на ярмарке был», — спохватывается Метелька и глядит на меня победно. «Там тоже театра была. Приезжали одни, и я на забор залез». «Зачем?» «Так и не пущали. 5 копеек требовали. А откуда у меня 5 копеек? Ну, они стали бочком, и если на забор, то и ничего так видать было. Так вот». Там тетка такая выходила, красивая, большая. Метелька и руки развел, показывая объемы красоты ярмарочной примы. И вся рожа набеленная, сама ж в кудельках, один в один, как овечка наша. Вышла такая, глянула по сторонам и как заверещит. Сама здоровая, а голосок тонюсенький. И руки к сердцу, типа она помирает. А мужик один из-за кулисок тотчас выскочил и, ну, вокруг нее бегать и тоже петь, громко-то, гулко, вот аккурат, как поп на службе. Лицо у Танечки вытягивалось. И, главное, поет, ее хватает, когда за руки, когда за задницу. Метелька запнулся, запоздало вспомнивши, что в приличном обществе чужие задницы не обсуждают. А когда и за верхние достоинства? Они там очень достойные были. Тимоха фыркнул, и плечи его мелко затряслись. Ну, она тогда верещать перестала и помирать тоже, наверное, от злости. У нас на деревне за такое любая баба бы коробыслом и по плечам, а тут только верещать перестала. Воспитанная, а? После они еще частушки пели похабные. Частушки народу больше понравились. Тимоха заржал, уже не сдерживаясь, а на лице Танечки проступил румянец. Такой вот... «Дедушка, что ты хочешь, дорогая? Юноша действительно в театре нормальном не был, и, думаю, не надо его пока травмировать искусством. Не выдержит он». И Метелька, представивший верно перспективу поездки в театр в сопровождении моей дорогой сестрицы, спешно закивал, подтверждая, что так и есть. Не выдержит. «Что ж, Тимофей, тебя Николай Степанович ждет. Танечка, ты, как обычно, Савелий, идем». В дедовом кабинете пахнет табаком. Запах этот пропитал и ковры, и дубовые стены, и плотную ткань занавесей, которые дед раздвигал длинным крюком на палке. Слуги сюда не допускались, а потому на полках старого шкафа лежала пыль, она же неуловимым покрывалом легла и на кожаный диванчик у стены, и на огромный древнего вида глобус, смазав и без того выцветшие линии, о чем материки и океаны слились в одно пятно. На экваторе из-под пыли плесень проглядывала, грозясь разрастись новым континентом. Пыль лежала и в углах, и на покрытом кованными узорами коробе сейфа, ныне приоткрытого. Пыль была такой же частью этого места, как и запах. «Садись», — разрешил дед, указывая на кресло. Сам он, отставивший крюк в сторону, откинул крышку хюмидора и вытащил сигару. «Пришло письмо от Анчуткова». «Сажусь. Кресло слишком велико для меня, тем паче тело Савки после болезни и тренировок вовсе будто истаяло. Но сижу и спину держу прямо. И в целом, как подобает воспитанному отроку, слушаю патриарха со всем вниманием. Анчутковы уехали еще, когда я болел. Знаю, что гостили, что генерал имел беседу с дедом и что Серега уезжать не желал, во всяком случае не попрощавшись, и что Метелька передал от него привет и визитную карточку, которая стала первой и единственной в личной моей визитнице. Знаю, что Алексей Михайлович с овдовевшей Аннушкой отбыли за границу, а генерал в городне обосновался то ли с инспекцией, то ли со службой. Он собирается нанести визит. Дед разминает сигару, и сухие его пальцы заставляют табачные листья поскрипывать. Тень же, выползая, растекается по полу. Его тень, в отличие от Тимохина, я не видел, чтоб целиком. И, честно, не хочется. Если у нее щупальца такие, что дотягиваются от стены до стены, то сама она тоже немалых размеров будет. Если я верно понял, он желает заключить договор. Взгляд деда отрешен, говорит он неспешно, а я продолжаю изображать внимание. О помолвке. Дед замолкает и смотрит. Кого уточняю и с кем? Своей внучке с тобой. Чего? Вот все-таки лицо я держать не умею, если старик хмыкает. Для меня это тоже несколько неожиданно, но предложение весьма интересное. Она же мелкая совсем. Какая нахрен помолвка? У нас тут мир того и гляди рухнет, граница опять же, а он... Да, девочка довольно юна. Ага, сколько ей, 5, 4? Да по-любому ей еще в куклы играть, а я так в ближайшие годы точно жениться не собираюсь. Договор о помолвке — это в первую очередь договор о намерениях, — продолжил дед, откидываясь на спинку кресла. Взгляд у него тяжелый, прям так и тянет вскочить и зарать что-то вроде «служу отечеству», ну или «служу Громовым». Но сдерживаюсь и глаза не отвожу, что заставляет старика хмыкнуть как-то... «Довольно, что ли?» «Ситуация сложная». Он поглядел на сигару и отложил. Переплел пальцы, благо длинные, узкие. Вздохнул и поморщился, явно не привык он разъяснять. «Невеста Тимофея, точнее будет сказать, что Светицкие расторгли помолвку в связи с неопределенностью, нестабильностью душевного состояния». «Молчу». Не знаю, любил ли Тимоха свою невесту, но... Дерьмо. Душевное состояние. Это, не считай моего братца, ненормальным на весь свет объявили, что и дало право помолвку расторгнуть без ущерба для себя. В ином случае не поняли бы. Даже останься он калекой, все одно не поняли бы. Долг там, честь. А с ненормальным можно. Только Тимоха куда нормальнее многих. И за него реально обидно. Как понимаешь, формулировку они выбрали подходящую. Дед осторожно подыскивал слова. Более того, озаботились, чтобы некоторые подробности случившегося стали известны свету. А чтоб еще я знал, что случилось. Точнее, я знал в общих чертах. Поселок близ Городни, пара заводиков, где и жили, и работали. Полынья, та сторона тени, и там то ли прорыв, то ли провал, который Тимоха пытался заткнуть в одну свою могучую силу, и закрыл. Его нашли у самой полыньи, сидящим и перебирающим камушки. А случилось это не на Громовских землях, и потому отвезли Тимоху не домой, но в госпиталь. Там он провел пару дней, никого не узнавая, и, наверное, его можно было счесть безумцем, но сейчас-то Тимоха нормальный, слабый, да, но идет ведь на поправку. Пошел слух о родовом безумии. Кто-то высказал предположение, что и тогда, много лет, или мой брат, или мой сын, что они сошли с ума и устроили прорыв. Тень под ногами шевельнулась, и я ощутил прикосновение ее, легчайшее, но в то же время очень явное. А дед сдерживается, я чую и его ярость, и гнев, и бессилие. Ну да, слухи — дело такое, не заткнешь. Хуже того, что Татьянину помолвку тоже... Вон, он поднял какой-то конверт. «Ввиду вновь открывшихся обстоятельств и Виру выплатить готовы». Конверт выпал из пальцев. Она знает. «Пока не говорил, и ты помалкивай. Ни к чему оно. Расстроится». Можно многое говорить, но внуков своих Аристарх Громов любил. Искренне. И обида душила не за себя, не за рот, а за них вон. «Пусть катятся!» Я скрестил руки на груди. «Получше найдем! А такие? Нужны они!» «Кивок! Найдем!» — произнес дед не слишком уверенно. «Если... боюсь, из-за давней моей настойчивости у меня сложилась своеобразная репутация. Старого дурака, которому везде мерещатся заговоры, вслух это лучше не произносить, но...» «Анчутков не верит. Георгий со мной давно знаком. Будь Сиси 15-16, сосватал бы за Тимофея, но он старший, ему род наследовать, и времени ждать с невестой нет. И стало быть, хочет мой братец того или нет, его оженят. Вот как на ноги станет, так и оженят. А вот ты, дело другое». Пальцы шелохнулись, а следом зашевелились и щупальца тени, заплясали на стенах. «Этот договор многие рты заткнет. Анчутков ныне в милости. И найти невесту для Тимофея станет проще, а Татьяне – жениха. Стало быть, помолвка этому роду нужна. Если хотите знать мое мнение, – начал было я, – и запнулся, потом как дед, взявший сигару, снова глянул. «Ну да, не принято тут о мнении спрашивать и всяких недорослей. То, что я должен буду сделать?» Кивок. И тень то ли от радости, то ли от довольства. «Особо ничего. Девочка и вправду мала еще. Подарок помолвке Танюша выберет. Так-то принято подарки отправлять. К именинам, к Рождеству, там раз уж Анчутковы его празднуют. К иным каким случаям. Письма не реже одного в неделю. Если сам получишь, отвечать и вежливо, чтоб никаких там глупостей, ясно?» Киваю. «Помолвка, значит». «Ну, помолвка — это еще не свадьба, а до свадьбы ждать не один десяток лет. Там, как говорится, или ишак, или падишах, или еще чего. Дали б нам этот десяток. А вот союз с Анчутковыми — это дело нужное. Так что...» «Иди!» Дед разом будто утратил ко мне интерес. «Завтра в город с Танюшей съездите. Одеть вас надо прилично, а то право слово ни жениха, ни недоразумение одно. Ладно, Гошка, но супружница его тоже явится. Она, чуется, не больно рада будет. И Матрена. Вот без ее участия я бы точно обошелся. Но опять же, кто ж меня спрашивает-то?»